Ячуи прервал Ифилья, он уже успел почувствовать, что мясо было невероятно соленым, кроме того, когда он его кусал, на его зубы попадали кристаллы соли, вызывая крайне неприятные ощущения. Он быстро осмотрелся по сторонам и заметил, что Дебби сидела недалеко от котелка с питьевой водой. Она как раз ела пирог, который он лично приготовил ей. Так, Ячуи оставил козье мясо и Фия и, быстро подбежав к Дебби, взял котелок с водой и принялся жадно ее пить. Сделав несколько больших глотков, он взял из сумки малышки кусок пирога и нагло затрепал его. А да, вкус собственноручно приготовленного пирога просто восхитителен. Дебби рассерженно уставилась на него, но в гневе ее глаза казались еще более прекрасными. Но можно было четко понять, что она сейчас думала что-то вроде: этот хитрый серый волк снова обманул ее. Тани и Фия, увидев такую реакцию на ее, единственную дочь городского лорда, готовку, которую она впервые решилась приготовить для кого-то, почувствовала сильную боль в душе. Увидев эту сцену и не разобравшись в деталях, красавец Алан решил наехать на Ячуи. «Эй, ты хоть знаешь, сколько времени Ифилья потратила на то, чтобы приготовить это мясо? А ты не только не поблагодарил ее за заботу, но даже отказался есть готовку. Получить возможность отведать что-то, сделанное мисс Ифилья, это величайший дар в жизни любого человека». «Да». Ячуи подошел к Ифилья и взял у нее приготовленное мясо, после чего передал его Алану, сказав: «Тогда благословляю тебя, даруя возможность отведать ее готовку». Алан с снисходительной улыбкой посмотрел на Ячуи, в душе он хотел проклясть то, что Ифилья полюбила этого дебила, который даже не был в состоянии понять ее чувств. Даже если бы это мясо было сожжено до груды золы, и что с того, надо все равно есть ее с полностью счастливым выражением лица, чтобы тем самым выказать девушке свою признательность за ее труды. Подумав так, Алан, с лицом переполненным гордости, откусил первый кусок мяса и стал его жевать, но с каждым его укусом, его лицо стало постепенно меняться в невыразимую муку. «Кушай, кушай, это уникальный шанс для тебя насладиться готовкой, Фия». С довольным лицом, Ячуи пристроился рядом и продолжал хряскать пирог Дебби. Алан, похоже, что его любовь была недостаточно сильна, так как его рот больше не мог выносить эти муки. «Достаточно!» — гневно воскликнула Ифилья, схватила козью ногу и выбросила ее прочь. После этого она рассерженно посмотрела на Ячуи и ушла прочь. Затем Ячуи завалился на спину и в душе тяжело вздохнул. Подумать только, переродившись в этом мире, он и правда использовал готовку девушки, чтобы преподать урок Алану. Причина, почему Ифилья так сильно разозлилась на него, заключалась в том, что она не желала иметь с ним только деловые отношения, но, увы, он уже устал от известных личностей, так что теперь в его сердце было место только для Дебби. Подумав об этом, Ячуи улыбнулся и посмотрел на Дебби, но в следующий миг: «Бесстыдник». Дебби также гневно посмотрела на него, после чего встала и побежала за Ифи, но предварительно, естественно, она не забыла собрать свои вещи. Ячуи. Вскоре обед закончился и Найтвик приказал всем собираться, после чего они двинулись дальше. Естественно, что Ячуи отказался продолжать ехать дальше с Дэймоном и направился к своей лошади. Остальные люди с любопытством наблюдали за ним, так как им было очень интересно узнать, что же собирался сделать человек, который был полный ноль в верховой езде, но затем их лица наполнил шок. Все видели, как Ячуи подошел к черной лошади и погладил ее по крупу, отчего лошадь издала громкое иго и бешено рванула вперед. Все в недоумении уставились на Ячуи, не понимая, что он задумал. Ячуи тем временем достал свиток и активировал его, после чего со вспышкой белого света исчез со своего места. В следующий миг, над черной лошадью, которая мчалась на полной скорости, появилась еще одна вспышка белого света, и человек появился прямо в воздухе. Поскольку процесс с полной материализацией занимал время около 1 секунды, к моменту его полного появления, черная лошадь уже успела убежать из-под него. Таким образом, он приземлился не на лошадь, а на землю. Ячуи сразу же воспользовался еще одним свитком, чтобы попасть на лошадь, но в этот миг обнаружил один серьезный недочет в своем плане. На активацию свитка, а также материализацию и дематериализацию требовалось время. Таким образом, чтобы оптимизировать этот процесс, он начал вносить поправки в систему координат. Однако это оказалось не так просто, так как лошадь постоянно двигалась с разной скоростью и не имела конкретной траектории движения, из-за чего он постоянно промахивался. Таким образом, с задержками при передаче координат и скоростью лошади, было просто невозможно для Ечуи приземлиться прямо в седло. Так Ечуи придумал другой способ перемещения. Черный конь побежал вперед, а Ечуи медленно последовал за ним, а все остальные также последовали за ним. Но когда Ечуи использовал свой способ перемещения впервые, все вокруг впали в ступор. Далее они продолжали свой путь вместе с черной лошадью, на которой никого не было. Но как только они отдалялись на некоторое расстояние от стального мечника, он со вспышкой белого света появлялся над лошадью, после чего они снова отдалялись от него. Этот парень реально использовал свиток телепортации для путешествия. Стальной мечник действительно необычный человек. Неужели его свитки телепортации не стоят денег? На самом деле свитки телепортации для Ечуи действительно ничего не стоили. На самом деле Ечуи стал путешествовать подобным образом не только из-за прихоти. Он делал это, так как хотел полностью разобраться в принципе работы телепортации. Таким образом, он мог оптимизировать весь процесс задания координат, а также это была отличная практика для него. Кроме того, Ечуи необходимо было держаться на некотором расстоянии от других людей, чтобы закончить свою новую тактику упокоения в гробнице. Глава 96. Самое классное в стальном мечнике – его богатство. Операция упокоения в гробнице. Воскликнул Ечуи и активировал свиток телепортации, нацелив его на пойманного кролика. Основная группа уже отдалилась от него довольно далеко, так что не мешало ему. Со вспышкой белого света кролик полностью исчез. Затем Ечуи быстро обратился к Джарвису. «Скорее проверь, появился ли кролик в гробнице. Кажется, его там нет». Спустя какое-то время, расстроенно сказал Джарвис. «Хозяин, похоже, что и на этот раз ты снова промахнулся. Ну, перемещение между пространствами в обычной системе координат не одно и то же. Похоже, что нашей волшебной матрице чего-то не хватает». Нахмурившись, сказал Ечуи, а затем подумал, но куда тогда исчез кролик, а хрен его знает, вздохнул Джарвис. Когда Ечуи только встретился с Джарвисом, у того была только личность ребенка, но по мере общения с Ечуи, он, кажется, начал развиваться и постепенно развивать свою собственную личность, так что он несколько заинтересованно спросил Ечуи. «Хозяин, ранее, активировав свиток, ты выкрикнул название своей новой техники. Зачем ты это сделал?» «Потому, что в этом мире маги таким образом обменивались идеями и опытом, но Ечуи было лень все это разъяснять. Просто это круто», — ответил он, не вдаваясь в подробности. Несмотря на то, что пока у него не получилось запечатать в гробнице даже кролика, идея того, что он сможет с помощью свитка телепортации запереть в гробнице магического зверя, крайне возбуждала его. И несмотря на то, что его техника все еще была не завершена, она определенно была крайне смертоносной. Даже если кролик не попал непосредственно в гробницу, он все равно оказался в другом измерении, где не было никаких условий для жизни, так что он несомненно погибнет там. Хм, похоже, что наша патрульная группа уже отдалилась довольно далеко. Ечуи посмотрел вдаль и достал очередной свиток телепортации. В следующий миг, со вспышкой белого света он полностью исчез со своего места. Мгновение спустя он появился среди своей группы патрульных и приземлился аккурат за черной лошадью, которая скакала во весь опорт. Как раз в этот момент рядом проскакал его конный отряд. Ечуи улыбнулся и помахал им рукой Дебби, отчего та только нахмурилась. А затем ее фигурка быстро скрылась среди других людей. Этот стальной мечник, что вообще с головой не дружит. Оглянувшись, Алан смотрел на удаляющегося стального мечника. Он не удержался и задал этот вопрос Найт Вику. Сумасшедший, лицо Вика было крайне довольным. «Алан, ты не прав. Стальной мечник невероятен». «Невероятен? В смысле?» Алан озадаченно посмотрел на Вика. Когда речь зашла о стальном мечнике, хоть и Фия и была сильно обижена на него, но все же подвела свою лошадь ближе, чтобы услышать весь разговор. «Вот скажи, ты не находишь странным его способ перемещения? Кроме того, ты заметил, что время его появления позади лошади постоянно сокращается. В самом начале он появлялся позади лошади на расстоянии 5 шагов, но с каждым новым появлением, время на его появление становится меньше, из-за чего расстояние до лошади также сокращается. Я думаю, что со следующим его появлением, он как раз попадет на лошадь», — восхищенно сказал Вик. «Ранее мисс София упоминала, что он является магом-мечником. Таким образом, я думаю, что причина его нынешних действий заключается в том, что он пытается настроить свои собственные свитки телепортации. «Ну и что с того?» – пренебрежительно сказал Аллан, не позволяя своей ревности ослепить себя. Серьезно сказал Вик Алану, «Если он научится в одно мгновение перемещаться в желаемое место, то ты хоть представляешь, насколько ужасен он станет на поле боя?» Лицо Алана мгновенно несколько изменилось, ужас пронзил его, когда он представил, как стальной мечник перемещается по полю боя с помощью телепортации. А самое главное, до тех пор, как у него было достаточное количество свитков, он мог практически бесконечно использовать телепортацию. Но вскоре у Алана появился другой вопрос. «Я тут вспомнил, что свиток телепортации стоит не меньше 1 золотого. Разве подобные действия не обойдутся ему в кругленькую сумму?» Вик сделал паузу и сказал. «А вот это его самое поразительное качество». Каждый услышал слова Вика, из-за чего все они разом умолкли и насторожились, так как одна мысль резко заполнила умы каждого. «Самое невероятное в стальном мечнике – это его богатство. Обычные атакующие заклинания, вроде молнии или огненного шара, в среднем стоят около 50 медных монет, но волшебные свитки, созданные на основе пространственной магии, стоили намного дороже, и самые дешевые из них стоили несколько десятков серебряных монет. Но прямо сейчас, на их глазах, Ячуи использовал более 10 свитков телепортации. Каждый из них подумал, что он просто выбрасывает деньги на ветер. По мере продвижения группы стражей из особняка городского лорда, город Черепа становился все ближе. Уже можно было рассмотреть его контуры и темный лес за ним. Темный лес проходил практически через весь континент Эгендас, но город Штайн граничил лишь с небольшой его частью. Хоть ранее Вик не сильно переживал по поводу того, что с городом Черепа могло что-то случиться, но сейчас он настороженно стал всматриваться в черты города. В этот момент Ячуи со вспышкой света снова появился среди группы всадников, но так как отряд в данный момент остановился и его черная лошадь также была остановлена, то он приземлился прямиком в ее седло, из-за чего лошадь сильно испугалась и, встав на дыбы, поскакала прочь, сбрасывая Ячуи на землю. Однако, благодаря использованию ускорения стального мечника на полную силу, Ячуи сумел выровнять свое тело и благополучно стал на землю. В противном случае, он реально смачно бы загремел на землю. Пока Атоль ловил напуганную лошадь, Ячуи осмотрелся вокруг, чтобы выяснить обстановку вокруг. Вскоре он обнаружил, что впереди на дороге лежал человек без сознания. Найтвик, Байерман и другие стояли вокруг этого человека. Он жив, просто без сознания. Похоже, что его тело сильно пострадало. У него несколько сломанных ребер, а также сломана левая нога. Байерман, проверив его состояние, вынес свой вердикт. «Эй, я знаю этого парня. Когда я последний раз ходил в темный лес на миссию, то познакомился с ним». Дэймон, только завидев тело, испуганно воскликнул. «Его зовут Тот. Ты его знаешь?» – переспросил Вик. «Он мечник 4 уровня, но его навыки владения меча лучше моих. Он весьма толковый наемник». Дэймон, не понаслышке зная этого парня, нахмурился. «Он мечник, который специализировался на скорости, и его главным навыком был спринт. Когда он достигал своей максимальной скорости, то даже магический зверь 3 уровня не был ему соперником». Сказав это, Димон посмотрел на сломанную ногу Тода. Кто же мог сделать такое с ним? Похоже, что он использовал все свои силы, чтобы уйти из города Черепа, и когда они закончились, то он просто без сознания рухнул здесь. Подвел итог Байерман. После этого он обеспокоенно посмотрел на Вика и сказал: «Что думаете? Похоже, что в городе Черепа действительно что-то произошло», сказал Вик, глядя в направлении города. «Подберите его, мы возьмем его с собой. Нам все еще нужно выяснить, что произошло в городе». Поскольку Тот получил серьезные травмы и потерял сознание, в сердцах людей отряда закралось плохое предчувствие. На самом деле они чувствовали, что было что-то не так, так как на всем своем пути они не встретили ни одного магического зверя. Но в последнее время в город Штайн поступало все больше сообщений о появлении магических зверей, так что это действительно было несколько странно. Однако их главной задачей было выяснение обстановки в городе Черепа, так что никто не хотел останавливаться на полпути. Дабы избежать возможного столкновения с магическими животными, Ячуи прекратил использовать свитки телепортации для перемещения и снова продолжил свой путь вместе с Дэймоном на одной лошади. В то же время Тот все еще в бессознательном состоянии был помещен на черную лошадь Ячуи, так как пешком они не успели бы вовремя добраться до города Черепа. К вечеру вся группа, наконец, добралась до окраины города. Город Черепа был небольшим населенным пунктом. Тем была всего одна улица со странной архитектурой домами, которые были хаотично настроены по ее бокам. Весь город был обнесен каменной стеной, а также заграждением из кольев, в качестве защитных сооружений. Главные ворота города в данный момент были открыты вовнутрь и были как-то странно накренены, словно кто-то очень сильный пытался проломить их снаружи. Сам город встретил гостей гробовым молчанием, и там не было ни одного огонька. Но самым тревожным было то, что сильный запах крови шел из города. «В это время город Черепа должен быть очень оживленным», — сказал Дэймон, который ехал вместе с Ечуи. Его голос слегка дрожал, когда он сказал: «Но теперь, возможно ли, что город был уничтожен магическими зверями?» ... Примечание автора. Что такое аура меча? Это внутренний вид энергии, который используется мечниками. По сути своей она ничем не отличается от маны-магов. У разных профессий она называется по-разному, хотя на деле это все один и тот же тип энергии. Так у монахов – это сила веры, а у паладинов – сила клятвы. Запасы этой энергии могут быть увеличены за счет постоянных тренировок. Кроме того, в зависимости от того, как именно человек тренируется, определяется, как именно преобразуется энергия. Например, с помощью физических тренировок, эта энергия укрепляет тело, что очень важно для мечников. Так, из-за того, что тело Дибби было сильно укреплено этой энергией, она смогла стать мечником тяжелого меча и с помощью ауры меча может развивать соответствующие техники. В то же время, наш главный герой является магом, для него эта энергия приобретает форму маны. Магу не нужно обладать мощным телосложением, так как если он этого пожелает, то его мана может быть преобразована в ауру меча, что укрепит его тело, однако это в определенной степени повлияет на его магические способности. Однако, дабы компенсировать слабости своего тела, наш герой пошел иным путем и создал волшебные доспехи, которые по мере развития его магических навыков, он будет постоянно улучшать и в конечном итоге станет всемогущим магом. Что касается главного героя, наверное, каждого интересует, почему он, нося доспехи, не устает. Но позвольте встречный вопрос: вы хоть раз видели, что в фильме «Железный человек» главный герой хоть раз запыхался от того, что носил свой костюм? Здесь работает тот же самый принцип. Доспехи ГГ очарованы множеством заклинаний ускорения, таким образом, при передвижении, он по большей части не полагается на свои собственные силы, а использует силу заклинания ускорения в качестве сервоприводов. Так же как и в фильме, доспехи питаются от источника энергии в виде энергетического кристалла и управляются с помощью волшебной матрицы, записанной в кристалле памяти. Таким образом, во время боевых действий ГГ прилагает минимальные усилия для управления доспехами. Таким образом, естественно, что он не устает и, находясь внутри доспехов, испытывает лишь небольшой дискомфорт из-за веса доспехов. Глава 97. Гробовая тишина города Черепа. Завывание ветра словно подчеркивали пустынность города. Окна и двери обветшалых домов вокруг были покрыты кровавыми царапинами, которые четко говорили о том, что здесь недавно произошло нечто ужасное. Шаги патрульного отряда эхом разносились по пустынной улице. Глядя на картину вокруг, нервы каждого члена отряда были напряжены до предела, а запах крови в воздухе сильно нервировал их. Ечуи, обнажив свой меч, также шел среди группы. Ему было крайне сложно сохранять свое спокойствие. В этом городе по крайней мере должен был быть стражи, которые были дислоцированы здесь, но город был совершенно пуст и выглядел, как город-призрак. Ранее, прежде чем войти в город, Вик отправил бармена и еще одно стража на разведку. Так что они уже знали, что город был совершенно пуст. Кроме того, Байерман предположил, что происшествие в городе произошло 2-3 дня назад. Судя по всему, город подвергся мощному нападению магических зверей, которые практически мгновенно полностью уничтожили весь город. Это массовое вторжение магических зверей. От расслабленного настроя Найт Вика не осталось и следа. Осматривая шокирующие сцены вокруг, он сказал: «Бернард, быстро отправь Красного Сокола в Штайн, нам необходима поддержка». Затем, сделав паузу, он добавил: «В городе Черепа по большей части жили наемники, таким образом, как минимум половина здешнего населения обладала мощными силами, но все они теперь мертвы, таким образом, это происшествие не то, с чем мы можем справиться в одиночку». «Так точно, Командир, страж по имени Бернард быстро достал чернила и пергамент и написал сообщение, затем достал из клетки, которая была привязана к лошади, ярко-красного сокола, который внешне напоминал большого голубя, за исключением того, что у него был острый клюв и когти. Эти птицы использовались в качестве средства связи на континенте Эльгиндас. Бернард прикрепил написанную записку к ноге сокола и тот, расправив свои крылья, подобно стреле, полетел в направлении города Штайн. В считанные мгновения он полностью скрылся из виду. Даже если город Штайн немедленно выдвинет силы нам в помощь, они прибудут сюда не раньше завтрашнего утра. Так что нам нужно приготовиться к отражению какой-либо опасности. Найт Вика смотрел своих людей и отдал соответствующие приказы. Дэймон, как я понял, тебе хорошо знакомы эти места, верно? Тогда, на тебе поиск наиболее подходящего места для разбития лагеря нашего отряда. Байерман, ты возьмешь с собой несколько челок и более тщательно обыщешь город, на предмет выживших и по возможности постарайся выяснить, какие именно магические звери напали на город. Все остальные должны оставаться на чеку и в случае обнаружения опасности, должны немедленно предупредить остальных свистом. Так точно, командир, понял. Дэймон и Байерман согласно кивнули и принялись выполнять команды Вика. Город Черепа был небольшим городком, а структура домов в городе была очень простая и лишь в центре города было здание довольно больших размеров. Это куполообразное здание резко контрастировало с другими полуразрушенными зданиями, так как было построено из твердого камня. Таким образом, Дэймон выбрал его в качестве разбития лагеря для их отряда. Эта церковь и она является наиболее подходящим местом для обороны во всем городе. 25 лет назад церковь приложила немало усилий, чтобы построить церковь в городе Черепа. Я помню, что тогда церковники еще жаловались, что их патриарх был слишком упрям, но теперь старания церкви оказались нам на руку, сказал Вик, после чего достал кинжал из-за пояса и мощным пинком открыл дверь церкви. В данный момент на дворе уже полностью стемнело, но в церкви не было ни одного огонька. Запах крови и прелого воздуха ударил в лицо Вику, отчего он нахмурился, но продолжил свой путь внутрь. Кто-то зажег факел, так как патрули часто останавливались лагерем на ночь прямо под открытым небом, так что такие вещи всегда были с ними. Но в следующий миг на группу налетело нечто и множество хлопающих звуков заполнило пространство вокруг. Это летучие мыши-кровососы, магические звери первого уровня. Поодиночке они не представляют какой-либо угрозы, но собираясь в стаи, становятся крайне проблемным противником. Испуганно воскликнул кто-то. Как только голос утих, Вик, который первым направился в церковь, резко ускорился и мощный холод вырвался из его тела. В следующий миг послышалось множество звуков, словно стекло начало падать на пол. Это был особый навык мечников «Ледяная звезда». Это был массовый атакующий навык, который позволял атаковать сразу несколько противников. Таким образом, он идеально подходил в борьбе с сотнями летучих мышей. Кроме того, Вик являлся высшим мечником 7 уровня. Таким образом, этот навык в его руках был очень эффективен, высвобождая максимум своей силы. В результате, он заморозил всех летучих мышей в церкви и разрубил их на множество ледяных осколков. «Все чисто, можете входить». Из тьмы дверного проема церкви раздался голос Вика. Так остальная часть группы с факелами и другими освещающими предметами вошла внутрь. Внутри церковь оказалась весьма просторной, на стенах было изображено множество невероятных фресок, на которых изображались 7 святых. Стулья, на которых верующие слушали проповеди, были в полном беспорядке разбросаны по полу, а впереди на открытом пространстве было видно скелетообразное тело, которое сидело в позе лотоса. Если судить по его одежде, это должен был быть главный священник. В его теле не было даже капли крови. Найт Вик стоял в стороне и с серьезным взглядом осматривал все вокруг. Это было первое тело, которое они нашли в городе Черепа, но его состояние было просто ужасно. «Ифия, у вас на патрулировании всегда так интересно?» Дибби, войдя в церковь, подошла к Ифия и тихо спросила дрожащим голосом. «Нет, раньше мы всегда патрулировали прерии и очень редко заходили в город Черепа. Это впервые, когда мы сталкиваемся с массовым нападением магических зверей». Когда Ифия отвечала на ее вопрос, можно было заметить, что она также сильно нервничала. «Не бойся». Неожиданно раздался голос Ячуи, когда он подошел к двум девушкам и добавил: «Я буду защищать тебя». Напряженное лицо Ифия мгновенно несколько расслабилось. Но затем она услышала последнее слово Ечуи. «Дибби». Он реально сказал «Дибби». «Разве ты не хочешь защитить и меня?» И Фия решила уточнить этот момент. «А, ну да, и тебя тоже». Небрежно кивнул Ечуи. «Что это вообще за тон такой?» Тогда и Фия расстроенно сказала. «Не стоит, я сама смогу позаботиться о себе». «Вот и славно». Ечуи подошел к Дибби и сказал. «Дибби, я обещаю, что если ты окажешься в какой-либо опасности, я обязательно защищу тебя, Дибби. Прежде чем говорить, прекрати дрожать для начала, Ечуи». Как ни странно, но эта давящая тишина в городе оказали на Ечуи хороший успокаивающий эффект, так что его тело было в полной боевой готовности. Если быть совсем точным, ему было немного страшно, но имея Дибби и Фия рядом, обменявшись с ними несколькими шутками, ему значительно полегчало, и Дибби с Фия также стали выглядеть заметно лучше. Так что Ечуи вздохнул с облегчением. «Люди из города Штайн прибудут нам на помощь только завтра, так что все должны соблюдать предельную осторожность и боеготовность». Люди из отряда стали обустраивать лагерь, также они перенесли сюда Тада, которого нашли по пути сюда. На общем фоне Ечуи выглядел весьма одиноко. Он смотрел в дверной проем на город-призрак и покрепче сжал свой меч, о чем-то размышлял. Он подумал о Бушидуа, который дал ему множество вещей для побега, словно он видел будущее. И похоже, что на этот раз все эти вещи действительно окажутся очень кстати. Звездное небо окутало все прерии вокруг. В ночном небе, подобно красной стреле, мелькнул какой силуэт. Неожиданно, еще одна черная тень появилась, воспарила в небе и подобно черному туману устремилась к красному соколу. Это оказался огромный летающий демонический зверь. Издав громкий крик, зверь открыл свой рот и, схватив красного сокола, снова опустился на землю. Этот красный сокол был тем соколом, которого отправил Бернард в город Штайн с просьбой о помощи. После этого, летающий демонический зверь издал угукающие звуки, расправив свои крылья, снова взлетел в звездное небо. После этого, во тьме прерий загорелось множество красных глаз, которые устремили свои взоры на город Черепа. Глава 98. «Ах, ты, старый извращенец, только попробуй». Ночь была идеальным временем суток для магических зверей. Осознавая это, отряд Вика был вынужден разбить временный лагерь в городе Черепа, в ожидании завтрашнего дня, чтобы покинуть это проклятое место. Все прекрасно понимали, что город Черепа, став жертвой атаки магических зверей, будет привлекать их сюда снова своим запахом крови, но покидать город ночью было еще опаснее. Байерман, возглавив поисковую группу, бегло обыскал город и нашел несколько трупов в различных схронах, а также наткнулся на несколько видов магических зверей третьего уровня, но они быстро расправились с ними. Скорее всего, город был подвержен атаке сразу нескольких групп магических зверей, и это были их остатки. Найт Вик разделил 18 людей своей команды на 4 группы, которые по очереди становились в дозор, пока остальные отдыхали. Так они были готовы в любой момент отразить нападение магических зверей, если те неожиданно нападут. Байерман встретил несколько магических зверей. Среди них даже была снежная кошка и теневая мышь, которые в обычных условиях являются заклятыми врагами, но сейчас, кажется, что они сформировали альянс. В мире существует только одна причина, которая может заставить заклятых врагов работать сообща, и это еще более грозная сила, которая подчинит их своей воле. Стоя в дозоре, Ечуи рассуждал сам про себя. Благодаря энциклопедии континента Эгендас, Ечуи очень четко представлял себя, что собой представляли магические звери. Эти звери обладали магическими кристаллами, которые позволяли им иметь примитивное сознание, но лишь магические звери 7 уровня обладали полностью сформировавшимся разумом, который вполне мог потягаться своим интеллектом с человеческим. Тем не менее, даже низкоуровневые магические звери имели очень много повадок, которые были характерны для людей. Например, перед подавляющей силой, даже заклятые природные враги начинали работать сообща. В землях темного леса, с которым граничил город Штайн, по собранным данным, самым сильным магическим зверем был зверь 6 уровня. Темный лес рядом с городом Штайн был его территорией, но последние несколько лет он сохранял мирные отношения с людьми. Так что было непонятно, имел ли он отношение к группе магических зверей, которые напали на город, и если да, то что послужило причиной для этого. Дибби, которая сидела рядом с Ечуи, неожиданно поднялась, тем самым вернув Ечуи в реальность из его размышлений. Он посмотрел на Дибби и сказал: «Что случилось?» «Ничего, Дигби поправила несколько ремней на гатлинге и взяла свой меч. По требованию Ячуи, он попал в дозорную команду, где была Дигби, и неизвестно по какой причине, Ифия также затесалась в их группу, но все вокруг понимали причины такого ее поведения. И последним членом их группы стал Алан, который хотел быть поближе к Ифия. Таким образом, в команде Ячуи оказались Дигби, Ифия и Алан. Глядя на то, как Дигби поднялась и стала что-то делать, Ячуи также поднялся и подошел к ней. «Что ты делаешь? Мне нужно сделать кое-что», — несколько неловко сказала Дигби. «Сделать что?» — обеспокоенно спросил Ячуи. Дигби посмотрела на Ячуи. «Мне надо в туалет. Ох, прости». Тем не беспокойство Ячуи даже в малейшей степени не исчезло, и он сказал: «Тогда я сопровожу тебя». Дигби мгновенно направила на него свой гатлинг и сказала: «Ах ты старый извращенец, только попробуй». Ифия с холодным выражением лица поднялась и сказала: «Дигби, давай я составлю тебе компанию». «Спасибо, но не стоит». Дигби быстро покачала своей головой. Несмотря на то, что в городе Черепа сейчас было очень опасно, она все равно отказывалась от какого-либо сопровождения. Затем она похлопала рукой по своему гатлингу и сказала: «Этой пушкой, которую мне дал Хаммер, мне нечего бояться». Ячуи. В этот миг он не знал, радоваться ему или плакать. Дигби бросила предупреждающий взгляд на Ячуи, после чего ее фигурка медленно исчезла во тьме. Ячуи продолжал смотреть ей вслед, но затем понял, что это выглядит несколько странно, и решил переключить свое внимание на что-то другое. Но в этот миг, внутри церкви, позади него, появился таинственный силуэт, который избежал внимания Ячуи и остальных и направился прямо в место, куда минутой ранее ушла Дигби. Тем временем, в городе Штайн, никто не был в курсе того, что город Черепа подвергся нападению магических зверей и был полностью уничтожен, и что сейчас, весьма вероятно, что целью этих животных стал город Штайн с населением более 200 000 человек. Особняк Аопу, как главы гильдии магов, был вторым зданием по размерам во всем городе, после особняка городского лорда и собственно самой гильдии магов. Аберт, знатно оттянувшись в борделе, после полуночи вернулся домой и тихо проскользнул в свою комнату, в душе надеясь, что его отец уже спал. Последние 3 дня, после инцидента в гильдии магов, его отец, как только видел его, сразу же выходил из себя, так что ему пришлось очень нелегко в эти дни. Сегодня Аопу отправил его домой к Ячуи, чтобы забрать оттуда Бушидуа, но в результате, его учитель просто прогнал его прочь. Таким образом, он не посмел вернуться домой, чтобы практиковаться на улице остаток дня, и осмелился вернуться только поздней ночью, дабы избежать встречи с отцом. Но в результате, едва он шагнул за порог дома, резкий голос раздался прямо у него возле уха. «Господин Аберт, вы, наконец-то, вернулись». Это был дворецкий их дома, Маттис. Этот внешне старый человек прослужил семье Аберта более 20 лет. Он фактически с самого рождения был рядом с Абертом и наблюдал за тем, как он рос. Таким образом, когда он неожиданно появился перед ним, Аберт мгновенно протрезвел и испуганно сказал: «Маттис, ты до чертиков напугал меня, господин». Было видно, что Аберт испугал совсем не его. «Ваш отец ждет вас для занятий». Спустя пару минут Аберт, стиснув свои зубы, вошел в кабинет. Аопу в этот момент читал книгу под названием «Тайна стихии ветра» под ярко светящейся волшебной лампой. Увидев, что Аберт вошел в кабинет, он закрыл книгу и холодно посмотрел на своего сына. «Отец», — еле слышно прошептал Аберт, — «где тебя черти носили весь день, дармоед? Я отправил тебя позвать твоего учителя, Бушидуа, назад, и каков результат?» — равнодушно спросил Аопу. «Отец, я сегодня ходил домой к Хаммеру, чтобы позвать учителя Бушидуа назад, но его словно подменили. Он не только отказался вернуться со мной, но и прогнал меня прочь», — сказал Аберт, переполненный обид. «Отец, учитель Бушидуа, кажется, желает взять к себе в официальные ученики этого отброса, Хаммера. Отец, что мне делать? Ты совсем идиот? Тебя даже какой-то безродный выродок переплюнул», — холодно сказал Аопу. Маги очень серьезно относились к своим родословным. Так Аопу и его сын принадлежали семье, в которой искусство волшебства передавалось на протяжении многих поколений. Таким образом, их родословная, как магов, была довольно чистая и имела глубокие корни. В то же время, Хаммер был бездомным сиротой, которого приютил старик Джордж. И то, что он смог стать магом, было чистой воды случайность. Но вот, неожиданно, выясняется, что этот безродный выскочка оказался намного талантливее чистокровных магов. Это было крайне унизительно. Аберт низко опустил свою голову и не смел смотреть на своего отца. А Опу, глядя на удручающее состояние своего сына, сменил гнев на милость и со вздохом сказал: «Что ж, похоже, что господин Бушидуа желает заполучить наилучшего ученика, так что, похоже, мне придется помочь тебе с этим». Глаза Аберта загорелись огоньком надежды, когда он поднял свою голову и посмотрел на своего отца. «Отец, что ты задумал? Хаммер должен умереть. Я лично позабочусь об этом», — холодно сказал Лаопу. Ему никак не давал покоя тот факт, что Ячуи заполучил его атакующее заклинание продвинутого уровня крещения ветром. Каждый раз, когда он думал об этом, ему хотелось рвать на себе волосы от злости. Он должен был любым способом вернуть себе то, что принадлежало ему. Кроме того, если Хаммер и дальше будет жить и Бушидуа будет обучать его, то как он сможет правильно обучить его собственного сына? Аберт было обрадовался, но затем подумал о чем-то и сказал: «А тогда нам делать с, Дигби?» «Расслабься», — улыбнулся Аопу. «Я знаю, как заметать за собой следы. Я подкупил одного человека в патрульной группе, так что эта коротышка тоже случайно умрет. Во тьме города черепа». Дигби с некоторым трудом расстегнула свои кожаные доспехи и завалила свой гатлинг на плечо, присела за кустиками. Но в этот миг перед ней неожиданно появился темный силуэт, так что она резко подскочила и, направив на него гатлинг, сказала: «Стой, кто идет?» «Дигби, успокойся», — раздался женский голос. В их команде, кроме самой Дигби и Фия, была еще одна девушка, которая являлась мечником 4 уровня. Она медленно вышла из тени с поднятыми руками и улыбкой на лице. «Я не планировала ничего плохого, просто решила удостовериться, что никто не станет подглядывать за тобой». Глава 99. Волшебный гатлинг показывает свою мощь. В патрульной группе в общей сложности было 5 девушек. Кроме Дигби и Фия было еще 3. И вот Таня была одной из них. Ей было около 24-25 лет и являлась она мечником 4 уровня. Она носила красные доспехи, в левой руке у нее был меч, а в правой она держала алмазный щит. Сегодня в пути она довольно много общалась с Дигби. В этот момент она вышла из тени и с улыбкой сказала: «Я не желаю тебе зла, я просто последовала за тобой, так как переживала, что ты можешь столкнуться с какой-нибудь опасностью». «Ты переживала за мою безопасность?» — с сомнением спросила Дигби. Хоть довольно часто она и ведет себя как дурочка, но на деле она была очень смышленой девочкой. Таким образом, она не спешила убирать свой гатлинг и, пристально посмотрев на Таню, спросила: «С чего это вдруг ты так сильно стала переживать за мою безопасность? У меня есть младшая сестра, которая приблизительно одного возраста с тобой. Кроме того, она все дни напролет твердит, что тоже станет стражем особняка городского лорда, но, к сожалению, ее талант сильно уступает твоему», — ответила Таня с улыбкой на лице, сделав один шаг в сторону Дигби. По холодным лунным светом ее лицо было исключительно мягким. «Когда мы вернемся назад, я могла бы познакомить вас». Лицо Дигби несколько расслабилось. «Вот как?» В этот миг раздался тревожный крик, который доносился из церкви. «Черт!» Тело Тани резко напряглось, и, поманив Дигби своей рукой, быстро устремилась назад в церковь. Дигби также быстро схватила свой меч и направилась назад. «Что случилось?» Как только Дигби перешагнула порог церкви, то быстро спросила Ифия. «Тот пришел в себя», — сказала Ифия, — «но кажется, что он сильно напуган». В углу церкви был тот, он выглядел как сумасшедший и постоянно кричал: «Уходите, уходите, проваливайте». Несколько стражей особняка городского лорда пытались силой подавить его, а Вик пытался успокоить его, но тот продолжал кричать, полностью игнорируя их и постоянно сопротивлялся. Даже несколько стражей не могли справиться с ним. «Что с ним?» — удивленно спросила Дигби. «Скорее всего, когда он бежал из города, то сошел с ума. Таким образом, когда он с таким трудом сбежал из города черепа и снова оказался здесь, как он еще должен был бы реагировать?» — сказал Ячуи, стоя в стороне, Дигби, которая все еще стояла в дверях церкви. И Фия, Алан и даже Таня согласно кивнули на предположение Ячуи. Но в следующий миг Ячуи словно что-то понял и сказал: «Постойте, похоже, что он хочет предупредить нас о чем-то». «Предупредить?» — хором переспросили Дигби и Фия. В этот миг тот неожиданно перестал кричать, а его тело забилось в судорогах, и он начал издавать рыгающие звуки, а под его кожей начало что-то шевелиться. Видимо, что-то поняв, Вик с бледным от страха быстро закричал: «Все назад!» В этот миг изо рта Тодда вылезла муха, очень напоминающая осу, только все ее тело было черного цвета. А затем среди людей, которые стояли рядом с Тоддом, раздался жужжащий звук. Лишь Герман, который был мечником двухмечевого стиля, оказался достаточно быстрым, чтобы среагировать на этот звук и сумел разрубить черную осу, уклонившись от ее атаки, но еще три мечника были менее удачливыми и одновременно были подвержены атакам черных ос, которые сразу же зарылись в их тела. С сильным криком боли, они схватились своими руками за свои тела и повалились на землю. «Это черная оса!» — шокированно воскликнул Вик. «Всем быстро покинуть церковь! Не позволяйте им проникнуть в ваше тело!» Затем Вик достал свой кинжал и стал быстро махать по воздуху. Несколько черных ос упали на землю разрубленные, но изо рта Тодда осы не переставали вылезать. Эти осы отличались от летучих мышей тем, что по ним было очень тяжело попасть мечом, так что Вик просто не мог долго сдерживать их. Все люди из группы стали быстро эвакуироваться из церкви. К сожалению, одному человеку повезло меньше других, и черные осы достигли его, так что он повалился на землю, истошно крича. Вик был последним, кто покинул церковь. Затем Ечуи быстро бросился к двери церкви, чтобы закрыть ее, тем самым привлекая к себе внимание группы черных ос. «Тони!» – испуганно закричала Эфия. Но опасения Эфия были напрасны, так как в следующее мгновение доспехи Ечуи с характерным потрескиванием покрылись свело яркими молниями. Таким образом, все черные осы, которые пытались его атаковать, мгновенно погибали от электрических разрядов и падали на землю, словно их обрыскали дихлофосом. Воздух наполнился запахом горелой плоти. Ранее, Ечуи несколько улучшил свои доспехи и разместил на своей левой руке магическую матрицу усиленной молнии, при активации которой доспехи покроются разрядами молнии. Это была высококлассная броня, так что после нескольких манипуляций, Ечуи стал в полной безопасности от этих разрядов, находясь внутри доспехов. Это было его первое использование данной техники, но результат полностью удовлетворил его. Быстро закрыв дверь и струхнув поджарившуюся осу со своего плеча, он обернулся к остальным людям, которые удивленно пялились на него, так что он быстро закричал: «Чего встали, как вкопанные? Скорее закройте окна церкви!» Все офигели от его крика, но быстро взялись за дело. Черные осы являются магическими зверями младшего звена и не дотягивают даже до один уровня, однако их раи крайне опасны. Но самым страшным является то, что они откладывают свои яйца в других магических зверей и людей и, поглощая их магические силы, размножаются с ужасающей скоростью. С такими существами крайне тяжело иметь дело. К счастью, в темном лесу они встречаются крайне редко. Таким образом, никто не даже предположить не мог, что тот, которого они ранее подобрали на дороге, был заражен их яйцами. Таким образом, когда тот очнулся и закричал «Уходите!», он пытался предупредить их, чтобы они держались подальше от него. Тем не менее, в результате их группа все равно потеряла 4 людей. Но это явно был еще не конец. Как только отряд Вик заблокировал все окна и сделал облегченный вздох, затяжной вой донесся со всех сторон, из-за чего привязанные лошади возле церкви все сильно всполошились и испуганно стали озираться по сторонам, а во тьме вокруг загорелось множество красных пар глаз. «Магические звери 3-го уровня, ветряные волки!» — закричал Дэймон. «Их так много!» Красные глаза приближались к ним все ближе, а волчье завывание, казалось, исходило из самого ада. Здесь было по крайней мере 100 ветряных волков. Это количество уже само по себе было большой проблемой, но что было еще страшнее, так это то, что они, казалось, были хорошо организованы. Так они постепенно окружали отряд Вика со всех сторон. Ранее они могли бы использовать церковь, чтобы держать оборону, но теперь она была оккупирована черными осами. Если бы только они оставили Тодда, который был заражен их яйцами, на дороге, такого бы точно не произошло. Сейчас каждый думал о том, что это было самым лучшим решением, без каких-либо угрызений совести. Все с надеждой посмотрели на Вика, который был самым сильным в их группе, но тот с обреченным лицом лишь сказал: «Это конец, отнюдь». В этот момент Ечуи подал свой голос и быстро направился к Дигби. «Дигби, самое время для твоего выхода». Другие, услышав слова Ечуи в столь критический момент, снисходительно посмотрели на него. Каждый из них подумал, что если даже Найт Вик, сильнейший из них, был не в состоянии справиться с этой ситуацией, то что могла сделать эта коротышка? Алан подавленно крикнул. «Стальной мечник, ты совсем сбрендил, мы в полной ш, а ты предлагаешь нам положиться на какую-то коротышку, да что она может сделать в этой ситуации?» Едва он закончил свою речь, как первый ветряной волк бросился в атаку. Ветряные волки, в сравнении с обычными волками, не сильно отличались от них размерами, но их скорость была просто ужасающей. Когда красные глаза приблизились к группе на расстоянии в 10 метров, то в следующий миг волки резко подпрыгнули и бросились в атаку. Все быстро обнажили свое оружие и приготовились продать свои жизни подороже, но в этот миг тра-та-та-та-та-та-та-та-та, Дигби сделала свой первый выстрел из магического гатлинга. Красная огненная полоса вырвалась из его ствола. Во тьме ночной это пламя особенно бросалось в глаза, особенно учитывая, что вокруг царила гробовая тишина. Затем эти лучи врезались в тело ветряного волка, который пошел в атаку, и его тело резко отбросило назад, разрывая на его на куски. Кровь и плоть разлетелась по всей округе в радиусе не менее 10 метров. «Шакардос!» — воскликнула Дигби, а ее лицо было наполнено таинственным предвкушением. Глава 100. Следуйте за сестренкой Дигби. Ветряной волк, попав под штурмовой шквал Дигби, мгновенно превратился в кровавое месиво. Люди вокруг, несмотря на то, что не должны были, но почувствовали жалость к этому волку, который умер так, что от него даже целого кусочка не осталось. Когда все снова посмотрели на гатлинг Дигби, их взгляд невольно изменился. Когда сегодня все впервые увидели Дигби с этим оружием, им было очень интересно, что же это такое и как оно работает. Магические устройства в этом мире не были редкостью, но в небольшом городе Штайн они все еще считались редкостью. Таким образом, после небольшого обсуждения, народ решил, что это было какое-то оружие для рукопашного боя, но результат стал для них полной неожиданностью. Это было не рукопашное оружие, а дальнобойное. Сотни красных глаз ветряных волков шокированно наблюдали за тем, как их смельчак был мгновенно превращен в кровавый туман. Люди, глядя на гатлинг Дигби, несколько оживились. В столь отчаянном положении у них появился лучик надежды на то, что со столь мощной пушкой у них и правда будет шанс выжить. Мощный рев гатлинга в ночной тишине послужил весьма сильным сдерживающим фактором, полностью заглушив волчий вой. Даже ветряные волки, которые уже собирались было напасть, резко остановились. Не говоря уже о разрушительной силе гатлинга, одного его звука было достаточно, чтобы напугать ветряных волков. Однако, естественно, что ветряные волки не собирались их отпускать, так что вскоре они снова завыли и устремились в новую атаку. «Дигби, ты пойдешь во главе группы, защищая остальных людей», — крикнул Ячуи. Он первым встал рядом с ней, а затем, тыкнув пальцем на лошадей возле церкви, закричал: «Скорее возьмите лошадей и сформируйте вокруг них защитное построение, она нам очень понадобится, когда этот бой завершится». Изначально общепризнанным командиром группы был Найтвик, но благодаря предыдущим действиям Дигби и поведению Ячуи, часть стражей городского лорда, в душе полностью признали Ячуи как лидера, так что они быстро бросились выполнять его приказ под защитой ужасающей огневой мощи Дигби. «Это магическое устройство, верно?» Найтвик подошел к Дигби и с блеском в глазах стал рассматривать гатлинг. «Как долго он может вести огонь?» Дигби озадаченно посмотрела на него. Когда она уходила, Хаммер, кажется, говорил ей это, но она совершенно забыла об этом. Все, что она помнила, это было очень долго. 100 часов. После столь длительного времени работы пушка сильно раскалится от жара, но на ее атакующих способностях это никак не скажется. Быстро ответил Ячуи. В магическом гатлинге было заложено 2000000 шариков, пп, вроде раньше был миллион. С учетом скорости стрельбы гатлинга, а это 300 шариков в минуту, и запаса энергии энергетического кристалла, получалось, что гатлинг мог вести непрерывный огонь на протяжении более 100 часов. Что же касалось теплоотдачи, то как только Ячуи поймет, как создать магическую матрицу охлаждения, он немедленно добавит ее в гатлинг, пп, а разве он уже не создал холодильник дома на основе магии холода или может этот что-то другое? 100 часов, глаза Найтвика, казалось, сейчас выпадут из его орбит. Это оружие, которое в одно мгновение превратило ветряного волка в кровавый туман, может работать беспрерывно на протяжении 100 часов. Эта штука, если у кого-то будет подобное оружие, с его скорострельностью и временем работы, Даже обычный человек станет попросту непобедимым. Дебби подозрительно посмотрела на Ечуи и сказала: «Откуда ты это знаешь?» «Хаммер рассказал мне про Гатлинг», — быстро соврал Ечуи, а затем сделал паузу и посмотрел на волков, которые сужали свое кольцо все сильнее, и продолжил: «Я прикрою твою спину. Хаммер попросил меня защитить тебя, так что я не позволю тебе пострадать даже самую малость». «Хаммер». Дебби на мгновение замерла, после чего вдруг сказала: «То есть ранее ты вел себя так странно, потому что Хаммер попросил защитить меня, а?» «Ну да». Ечуи согласно кивнул своей головой. «Черт, жить двойной жизнью крайне тяжело». «Ясно». Ифия, услышав слова Ечуи, посмотрела на в его сторону со всплеском невероятной нежности. «Значит, Тони на самом деле был так близок с Дебби потому, что он просто пообещал Хаммеру позаботиться о ней. Я все поняла. Прости, я незаслуженно ранее обидела тебя», — добавила она. «Ечуи». Эта девушка сейчас смотрела на него глазами сумасшедшей нимфоманки. Вскоре, согласно приказам Ечуи, все стали действовать сообща. Дебби с Гатлингом наперевес обеспечивала общую безопасность, в то время как Ечуи, Ифия, Алан и Вик заняли вокруг нее круговую оборону, защищая от проскочивших волков. Оставшиеся 9 человек направились к лошадям и, вернувшись, взяли их в плотное кольцо. Мечники верхом не могли в полной мере развернуть свой боевой потенциал, таким образом, лучшим решением в данной ситуации было тянуть время, а затем, с помощью лошадей, бежать. «Пошли!» — крикнул Вик. В этот миг, волки, словно поняв намерения людей, резко бросились в атаку, окружив их плотным кольцом. Но вместе с этим, оглушительный рев разнесся по округе. Красное пламя разрезало и осветило ночную тьму, сокрушая все, что попадалось ему на пути. В рядах волков, которые пошли в лобовую атаку, раздался жалобный скулеж. В лунном свете атака волков была подобна течению волны, но когда эта волна столкнулась с огнем Гатлинга, в ней образовалась огромная дыра. Волчья плоть разлеталась кусками во всех направлениях, что было очень кстати, учитывая мощь Гатлинга. Сильная отдача не была проблемой для Дебби, так что сейчас ее маленькая фигурка была подобна непобедимому богу Воны. Что там человек, даже Будда бы погиб под такой сокрушительной мощью. Даже дома по обе стороны от главной дороги начали рушиться от атаки Гатлинга. Для Дебби с Гатлингом даже высший мечник не будет достойным противником в поединке один на один. К примеру, если бы в нынешней ситуации оказался сам Эрик Штайн, то совершенно не факт, что он смог бы справиться лучше, чем Гатлинг Дебби. Те волки, которые все же сумели ужасающий огонь Дебби, были мгновенно убиты Ечуи и другими стражами. Так что группа людей стала быстро продвигаться к внешней черте города. Но, неожиданно, тьму пронзил человеческий крик, и тело одного из стражей взлетело в небо. В лунном свете было видно, что его утащила огромная птица, которая схватила его за плечи. После этого он был разорван на части прямо в воздухе другими таким птицами. Его жизнь оборвалась крайне трагично. Это были птицы, которые ранее перехватили красного сокола и являлись летающими магическими животными. А самое главное, что сейчас в ночном небе их парило более 10 штук. «Это магический монстр 3 уровня, волчий орел», — закричал Дэймон. «Будьте предельно осторожны, она атакует с воздуха». Будучи окруженными со всех сторон ветряными волками, люди уже с трудом справлялись, а теперь еще появились волчьи орлы, которых было крайне сложно обнаружить в ночном небе. Таким образом, вскоре еще один человек и 3 лошади исчезли в ночном небе, а на их место пришел отвратительный кровавый дождь. Разрубив своим мечом очередного ветряного волка, Ечуи спокойно посмотрел на волчьих орлов в ночном небе и спокойно проанализировал сложившуюся ситуацию. Подвергаясь постоянным атакам волчьих орлов, у них не было и шанса на побег. Похоже, что они реально представляли большую угрозу для их жизни. Волчий орел снова совершил свою атаку, но поскольку мечники оказались очень ловкими, он смог только схватить черную лошадь Ечуи, после чего стал поднимать ее ввысь. «Пора», — подумал про себя Ечуи и, достав магический свиток, активировал его. В следующий миг, со вспышкой яркого света, он исчез. В следующий миг он появился прямо рядом с темной лошадкой, которую схватил волчий орел. Это была лошадь, которую Ифия специально отобрала для Ечуи, и к ее седлу он привязал координаты телепортации для своих свитков. «Что он творит?» Заметив действия Ечуи, кто-то шокированно воскликнул. Еще один волчий орел быстро устремился к Ечуи, который парил в воздухе. Каждый уже мог себе представить картину следующей трагической сцены, которая должна была сейчас развернуться на их глазах. Картина вышла и правда весьма драматичной. Вот только не для Ечуи, а для волчьего орла. В миг, когда волчий орел уже полностью приблизился к Ечуи, он плотно сжал свой меч и на нижней части его доспехов загорелся таинственный узор. Это была активирована магическая матрица ускорения на его правой ноге. В результате, его тело стало быстро раскручиваться. Вместе с тем, на его мече активировалась волшебная матрица ветряного клинка, которая являлась атакующим заклинанием, порождая мощные взрывы из-за вращения Ечуи. Естественно, что Ечуи не сам выполнял управление двумя этими действиями, а полностью переложил эту задачу на магическую матрицу управления, которая была записана в кристалле памяти доспехов. Эта техника была создана Ечуи сразу же после того, как он вернулся с гробницы Дриа. В данный момент Ечуи напоминал винт вертолета, так что все волчьи орлы, которые решились напасть на него, мгновенно погибали и грузно падали на землю. Из более 10 волчьих орлов, которые посмели приблизиться к Ечуи, около 7-8 мгновенно подверглись воздействию ветряного клинка и стали неистово кричать от боли. Затем некоторые из них были мгновенно изрублены в капусту и кровавый дождь снова оросил землю вперемешку с перьями. Так, уцелевшие волчьи орлы бросились в бегство. Они явно не обладали такой же мощной волей к битве, как ветряные волки, так что стали улепетывать на всех парах. Затем, расправившись с орлами, тело Ечуи стало падать на землю. Но то место, куда он падал, была наполнена волками. Глава 101. 3 секунды величия. Дигби была впереди группы людей и из первых рядов наблюдала за тем, как Ечуи с помощью свитка телепортации переместился к волчьим орлам, а после этого, используя зачарование меча ветряной клинок и быстрое вращение, убил около 7-8 из дюжины этих птиц, заставив остальных спасаться бегством. Видя все это, ее лицо неожиданно приняло удивленное выражение. На мгновение перестав вести огонь из гатлинга, она посмотрела в небо на Ечуи и не смогла сдержаться от того, чтобы не надуть обиженно свои щечки. Он же просто скопировал мою технику. Тем не менее она ничего не сказала вслух при других людях. Это просто были ее внутренние переживания. Но правда заключалась в том, что Ечуи действительно создал волшебную матрицу этой техники, взяв за основу именно великого волчка Дигби. Став свидетелями подобной сцены, все в группе Вика испытали тихий шок. Когда ранее Ечуи присоединился к их группе, они совершенно ничего не знали о нем. Даже Байерман, а то ли Дэймон ставили под сомнение его боевые навыки, но Ифия продолжала настаивать на том, что стальной мечник обладал невероятным боевым мастерством. Именно по этой причине он был добавлен в патрульную группу, однако в самой группе никто не воспринимал его всерьез. Взять, к примеру, Алана, свято верил, что Ечуи просто запудрил мозг Ифия и использовал ее. Таким образом, его отношение к нему было крайне враждебное и он постоянно искал повод, чтобы унизить Ечуи. Опять же, когда Ечуи начал практиковаться со свитками телепортации, несмотря на похвалу Вика, Алан отказывался соглашаться с ним и свято считал, что Ечуи просто выбрасывает деньги на ветер. Единственное, что его реально поразило, это богатство Ечуи, так как позволить себе использовать свитки телепортации подобным образом мог позволить только очень богатый человек. Но сейчас, увидев, как Ечуи использовал телепортацию и странные техники в воздухе, когда он с легкостью расправился с врагом, все вокруг полностью пересмотрели свою изначальную точку зрения. Они осознали, что взяв с собой Дигби и стального мечника, чьи силы оказали далеко за пределами их воображения, они тем самым, возможно, обеспечили себе шанс к спасению. Меч Алана наполнился аурой меча, когда он разрубил очередного ветряного волка, после чего воспользовался небольшой передышкой, чтобы посмотреть в небо, с которого все еще падали перья и куски мяса. Наблюдая за падающими перьями, которые переливались блеском на лунном свете, он не мог сдержаться от того, чтобы не корить себя за сегодняшнее поведение, когда постоянно пытался оскорбить Ечуи. В результате, он мог лишь бессильно вздохнуть. Какие у него были шансы в борьбе за Ифия со столь могучим человеком? Он падает прямо в толпу волков, неожиданно закричала Ифия. Остальные люди также заметили это. После своей успешной атаки, Ечуи начала падать прямиком в стаю ветряных волков. Там собралась как минимум дюжина волков, ожидая приземления Ечуи, что как только он коснется земли, немедленно напасть на него. Но при всем желании, Люди из основной группы никак не могли помочь ему. Дибби со своим гатлингом изрядно потрепала волков, но их все еще было довольно много. В сердцах многих людей мгновенно начало зарождаться сильное чувство вины. Сегодня они отнеслись очень холодно к нему, а в результате он пожертвовал собой, чтобы спасти их всех. Естественно, что Ячуи даже и не думал о том, чтобы спасать всех вокруг, жертвуя собой. Он был не настолько великодушен. Он повел себя настолько рискованно только потому, что уже все полностью просчитал и основательно подготовился. Падая с неба, Ячуи активировал ускорение на своих стопах на полную мощность. Хоть они и не могли обеспечить ему плавный полет, но этого было достаточно, чтобы очень сильно погасить инерцию падения. Конечно, если бы на его месте был настоящий мечник, то падение с такой высоты навряд ли причинило ему какие-то проблемы, но вот Ячуи однозначно как минимум сломал бы свои ноги. Поскольку сейчас под ним уже столпилась свора волков, Ячуи полностью спланировал свои дальнейшие действия. Своей точкой приземления он выбрал обветшалый домик, чья крыша уже была полностью разрушена. Как только Ячуи влетел в нее, десяток ветряных волков мгновенно бросились в дом. Люди в патрульной группе мгновенно помрачнели, а в душе уже начали воспевать героическую жертву стального мечника. Но в этот миг ярко-синий луч света неожиданно вырвался в небо из полуразрушенного дома. Затем луч начал вращаться по кругу. Казалось, что не было ничего, что могло бы остановить его. Даже стена дома начали дрожать, столкнувшись с ним. А затем луч направился прямо в центр волчьей группы. Если проследить за источником этого луча, то это был нагрудник Ячуи, который был зачарован заклинанием «Молния». На самом деле это заклинание было довольно простым. Ячуи лишь немного видоизменил базовое заклинание, чтобы придать ему форму луча, благодаря чему и стало намного легче управлять. Кроме того, чем больше маневливалось в заклинании, тем мощнее получалась молния. Когда Ячуи активировал это заклинание, вся магическая сила из доспехов направлялась непосредственно на эту матрицу. Таким образом, разрушительная сила этого энергетического луча была просто ужасающая. Это заклинание является сильнейшей атакой стального мечника, однако оно также и больше всего потребляло энергии. К счастью, на данный момент Ячуи мог не переживать по данному поводу. Только после того, как вокруг него не осталось ни одного ветряного волка, энергетический луч остановился, а его тело резко подпрыгнуло вверх. Вместе с этим, на его спине разом активировались четыре магические матрицы ускорения, что дало ему мощный движущий импульс вперед. Внезапно перед ним появилось два ветряных волка, которые попытались напасть на него, но его импульс оказался слишком мощным, так что они просто разлетелись в стороны от столкновения с ним. Так, с помощью своих доспехов, Ячуи пролетел около 20 метров и приземлился прямо в середине группы людей, разрушив под собой несколько камней и брусчатки. У людей вокруг снова челюсти отпали от шока. Они уже похоронили его, а он неожиданно сделал настолько мощный прыжок и вот так величественно вернулся назад в группу. Как он мог быть настолько крутым? «Тони, ты в порядке? Ничего не болит?» Продолжая защищаться от ветряных волков, Ифия заметила, что Ячуи не спешил подниматься и продолжал стоять на одном колене, так что она обеспокоенно позвала его. Но поскольку гатлинг не переставал стрелять, ей пришлось практически прокричать это, чтобы перекричать звук оружия.